Глава 13. Сокровище острова. Возможно, кто-то и мог назвать такое перемещение через портал обычным и непримечательным, но только не я. На моем счету уже сотни, а может, тысячи подобных скачков, и все они были мгновенными и ничем друг от друга не отличались. В этот раз все прошло совершенно иначе. Я видел. С самого начала этого действа мне было доступно для обзора пространство, которое приходилось пересекать. Причем в физическом плане перемещение выглядело хоть и феерично, но вполне поддавалось объяснениям. Длинный туннель, окрашенный всевозможными цветами, резко устремлялся вверх и исчезал в невероятных высотах. Физическое и прочие мои оболочки перемещались по туннелю с невероятной скоростью, не касаясь его стен. Звезды с ним, с этим тоннелем. Все внезапно изменилось. Через разные промежутки времени меня стали атаковать непонятные псиэнергетические конструкты. При соприкосновении с моими оболочками они молниеносно меняли свою внутреннюю структуру и исчезали в стенках тоннеля. Да, сложно описать то, чего в принципе не может существовать. Хорошо быть изначальным. Можно наплевать на законы Вселенной и устроить в межпространственных переходах бессмысленные аттракционы. Я никак не мог определить, сколько длится мое мгновенное перемещение. В этом портале, видимо, не работали измерения, позволяющие оценить длину прыжка и затраченное время. Квест, наконец, неожиданно прекратился, и я вывалился в... А действительно, где я? Окружающее меня пространство выглядело совершенно пустым и абсолютно черным. Жаль, мне не повезло заметить хоть слабый отблеск далекой звезды. Тогда я был бы уверен, что нахожусь в глубоком космосе. Мое восприятие позорно спасовало. Вокруг было совсем пусто. Ни физических, ни псиэнергетических объектов. Абсолютно стерильное пространство. Казалось, что в нем нет даже атомов. А говорили, что в природе такого не встретишь. Или я чего-то не понимаю. Вроде слабоумие еще не настигло меня. Значит, мои знания о необычных местах этого мира стоит пополнить. Так или иначе, пока мне приходилось висеть в этом пустом ничто и дожидаться дальнейших событий. «Носитель!» — в моей голове внезапно раздался голос Крохи. «Я получил очередной пакет информации от боевой псиэнергетической структуры. В этот раз объем данных рекордно мал. Зато у нас теперь имеется постоянно действующий допуск. Правда, я не знаю, куда именно нас допускают и что нас там ждет. Предлагаю внедрить пси-структуру допуска в окружающее нас фильтрующее пространство». Я решил не нарушать целостность пустоты и перешел на мысли-связь. «Кроха, почему ты называешь это место фильтрующим пространством? Кстати, я совершенно не понимаю, что с нами произошло». В этот раз симбиот ответил моментально, как будто заранее знал, какой вопрос я задам. «Боевой конструкт обозначил это место именно так. Ну что, Лой, внедрять структуру допуска?» «А что нам еще остается делать?» «Давай, доставай свой волшебный ключик». Я заставил себя смириться с неизбежным. Через пару секунд около меня возник очередной незнакомый конструкт небольшого размера. Сначала он просто висел в пространстве, затем вздрогнул, словно живой объект, выпустил из своих недр тысячи крохотных светлячков и растаял в бесконечном ничто. В окружающем пространстве явно что-то изменилось. Я не был уже одинок в этом бесконечном пустом мире. Физических объектов по-прежнему не наблюдалось. Пустоту заполнили крупные пси-структуры. Они были инертными и никак не реагировали на мое присутствие. Затем через все пси-объекты пробежала крупная рябь. Мир мигнул и погрузил меня в абсолютную тьму. Как ни странно, но в этот раз мой переход не отличался от обычных перемещений. Я уже устал удивляться разнообразию взглядов изначальных на безопасность своих творений. Хорошо, что мой случай наглядно продемонстрировал высшую степень контроля предтечи за своими практически вечными пси-конструктами. Невероятно огромный зал встретил меня звенящей тишиной. Мое восприятие физической составляющей позволило определить, что длина этого помещения превышает 7 километров. Ширина его, конечно, была поменьше, но не намного. Оно и выглядело как простое помещение, и во всех смыслах являлось таковым, если не обращать внимания на его размеры. Кто бы мне рассказал, зачем создали склад, в котором даже расстояние от пола до потолка составляет 756 метров? Оказалось, что размеры зала не самые необычные. Через все помещение протянулись ряды больших стеллажей, которые были изготовлены из странного голубого металла с вкраплениями рун незыблемости. Воздух оказался идеально стерильным, и освещение было неярким. Я искренне не понимал, для кого вообще тут понадобится освещение. Ведь разумных тут никогда не было. Разве только хозяева не забыли посетить этот гигантский склад? Ведь должны же они были убедиться, что хранилище готово функционировать. Сомневаюсь, что предтечи сами что-то тут делали. Ладно, одной загадкой больше. Чем дольше я вглядывался в стеллажи, тем больше нарастало мое удивление. Все стеллажи оказались заполнены до самого верха. Неужели это и есть те самые остатки ненужных физических и псиэнергетических объектов, которыми мне предложили воспользоваться? На нижних ярусах размещались слитки самых разных металлов. Чуть выше я обнаружил большие контейнеры, в которых хранились минералы. Все было открыто. Используя простейшую левитацию, я начал передвигаться дальше, чтобы оценить доставшиеся мне богатства. Самое интересное хранилось на верхних ярусах. Тысячи прозрачных стазис-боксов были заполнены неизвестными мне живыми пси-конструктами. Причем они имели важное отличие от живых конструктов, которых мне приходилось встречать раньше. Хранящиеся конструкты не только были живыми, в них присутствовала физическая живая составляющая. То есть они были полноценными живыми существами. Я так и не решился открыть эти прозрачные боксы. Кто знает, что это за штуки такие? Не дай звезды, коснешься такого и вмиг превратишься в какую-нибудь зверушку. В глубине этого хранилища было еще много чего интересного. Но мне и так было ясно, что не стоит вскрывать все подряд во избежание локальной катастрофы. «Кроха», — мысленно обратился я к корректору, — «мне и 100 лет не хватит, чтобы разобраться с этим богатством. Тем более мое любимое восприятие тут практически не действует. Что делать-то будем?» Кроха длительное время продолжал молчать, а потом все-таки транслировал мне. «Носитель, я получил несколько пакетов информации от боевого конструкта. Чтобы вычленить главное из этого сообщения, мне понадобятся сутки. Пока только могу сказать, что конструкт передал нам полную информацию по всем находящимся тут объектам. Займись чем-нибудь полезным, Лой, а я пока обработаю сообщение». Мой симбиот вновь погрузился в молчание, и я решил последовать его совету. Бесцельно перебирать сокровища особо не хотелось. К тому же они могли оказаться опасными. Лучше своими ногами пройтись по складу и посмотреть, что находится в другой его части. Все это богатство свалилось на меня так неожиданно. Впрочем, насколько оно ценное, я еще толком не знал. И все равно мне было любопытно посмотреть, что еще спрятано внутри острова Невидимый. Я зашагал вглубь хранилища. Интересно, неужели миллионы циклов никто не трогал предметы на стеллажах? И ничего не пострадало, хотя большая часть вещей хранилась не в стазис-камерах, а свободно разложена на полках. Целый час я осматривал стеллажи и уходил все дальше от застывшего крохи. И мои старания оправдались. На очередных полках стояли голубовато-дымчатые боксы, доверху заполненные истинными сокровищами. Содержимое этих боксов осчастливило бы любого обитателя Вселенной. Невозможно представить, зачем они понадобились изначальным в таких количествах. Стазис-блоки были забиты природными аккумуляторами пси-энергии. Святые звезды, сколько же их тут? Самые мелкие оказались не больше ногтя на моем мизинце. Встречались и совершенно непостижимые экземпляры. Их размеры поражали. Мое воображение начинало пасовать, стоило мне попытаться представить, для чего могли пригодиться такие кристаллы. Разве можно представить себе драгоценнейший минерал размером с глайдер? Конечно, нельзя. Хотя это чудо сейчас стояло передо мной. На Солии в моем распоряжении были маленькие частички корита-67, запредельно дорогого минерала, желанного для каждого псиона. Но это не просто минерал. Это осколки сущностей древних, оставшиеся после их перехода в энергетическое состояние. Неужели кто-то смог воссоздать кристаллы корита, или владельцам хранилища посчастливилось найти такие редкие естественные пси-аккумуляторы? Непонятно. Скорее бы мой симбиот расшифровал информацию, полученную от галактического боевого конструкта. Наверняка там есть подробное описание всех находок. К моему великому сожалению, не все куски пси-энергетического минерала были заполнены энергией жизни. Практически половина содержала нейтральную энергию, и совсем немногие хранили пси-энергию энтропии. Страшно было представить, что могло бы произойти, активируя я несколько последних кристаллов. Да взорвется не только эта планета. Навряд ли уцелеет вся звездная система. Так что не стоит пороть горячку, не буду трогать такие манящие энергетические аккумуляторы. Я заметил, что кристаллы различались не только размерами, но и цветом. Кристаллы жизни были зелеными, кристаллы с нейтральной энергией казались серыми, а вот минералы, заполненные пси-энергией энтропии, выглядели грязно-черными. Даже по самым скромным подсчетам, кристаллы тянули на несколько сотен тонн. Вот это подарочек! Неужели боевой конструкт решил добровольно поделиться со мной всем этим? Чем дольше я созерцал сокровища, достойные самого сильного псиона, тем больше все происходящее напоминало мне издевательство. Столько чудесных вещей в одном месте, и ничего нельзя трогать. Впервые в жизни мне захотелось поторопить объективное время. Увы, работать с временем могут псионы, достигшие ранга Гранд. Мне бы до мастера дорасти. Ладно, хватит рефлексировать и заниматься самоистязанием. Раз нельзя изменить время, попробую занять себя чем-то полезным. Впрочем, Кроха мне это уже предлагал. А еще не стоит забывать о наставлениях облачного учителя. Я настроился на глубокую медитацию. Внутренний мир, как всегда, был красив и непредсказуем. Какими цветами можно описать музыку и нарисовать ее на песке? Как пересказать обычному разумному симфонию внутреннего мира? Я наслаждался окружающей меня гармонией и бродил по вымышленным мирам моего собственного мироздания. Пусть мне доступен только уровень адепта, но когда-нибудь я смогу создать собственный, реальный, а не воображаемый мир. Ах, как же долго ждать. «Лой!» В мое сознание пробился знакомый и уже родной возглас Крохи. «Выходи из медитации, нам есть о чем поговорить». Резкое прерывание медитации крайне вредно для ауры любого псиона, поэтому я не стал торопиться. Хотя, клянусь всеми светлыми знаниями, мне до жути хотелось услышать, какие подробности стали известны малышу. «Не шуми, Кроха», — произнес я вслух и поднялся с чуть теплого пола хранилища. «Давай, вылезай наружу и расскажи мне все, что узнал». Второй раз за эту декаду мне показалось, что мой симбиот подрос. Увеличилась не только его физическая оболочка, но и запас его пси-энергии. Внутренняя структура стала четкой и насыщенной. «Носитель!» Голосок повзрослевшего за день корректора звучал гораздо солиднее, чем раньше. «Структурный анализ предоставленной нам информации занял у меня почти двое суток. Надеюсь, моя работа не прошла даром. Я усвоил не меньше 97% полученных данных. Знаешь, Лой, с каждым разом мне все лучше удается структурировать сложные потоки информации, передаваемые боевым конструктом». «Умник ты мой», — произнес я без тени сарказма. Меня искренне порадовало, что Кроха достиг таких высот. «Не томи, расскажи, что тут находится, и можно ли этими сокровищами воспользоваться?» Симбиот подлетел ко мне как можно ближе и, еще больше раздувшись от собственной важности, принялся вещать. «На данный момент в хранилище находится 1,5 миллиона разных контейнеров со всевозможным имуществом. Начну с основного. 780 тысяч контейнеров, как ты успел заметить, заняты очень редкими минералами и металлами. Ценность их значительна не только для этой галактики, но и для всей Вселенной. Не буду углубляться в подробности и скажу просто. Использование таких материалов открывает перед нами большие возможности. Правда, многими минералами нам не удастся пока воспользоваться. Они доступны только псионам с определенным рангом силы. Кое-чем ты можешь воспользоваться прямо сейчас, но большая часть предназначена исключительно для тех, кто достиг ранга мастер и грант. 75 последних контейнеров наполнены искусственно синтезируемыми материалами для псионов, обладающих рангом арбитр. «Вот гад!» — невольно вырвалось у меня. «Он что, издевается над нами?» «Пользуйтесь на здоровье. Правда, придется немного подождать. Подумаешь, несколько тысячелетий. Может, у галактических конструктов юмор такой?» «Насчет юмора не знаю», — сердито, даже резко произнес симбиот. «Нам не обязательно немедленно забирать все из хранилища. Кто знает, что из обширных запасов хранилища сможет нам в будущем пригодиться. Кстати, Лой, так как нам милостиво разрешили пользоваться этими дарами, то проблем с организацией производства структур профи не будет. Даже больше. Я тут немного прикинул, и оказалось, что при использовании минимальных объемов предоставленного материала наши будущие структуры улучшатся почти на порядок. Правда, мне придется внести изменения в проект, и тогда я смогу точно оценить наши возможности». «Извини меня, Кроха. Зря я накричал на симбиота, он ни в чем не виноват. Я злюсь не на тебя, а на себя. Сам понимаешь, большей частью самого необычного я не смогу воспользоваться еще очень долго, а может, никогда». «Ладно, Лой, разве я могу сердиться на своего собственного носителя? Ты лучше послушай дальше». При этих словах Кроха смешно сморщился и облетел несколько раз вокруг меня, словно хотел убедиться, достоин ли я услышать самое главное. «Даже не знаю, стоит ли тебе говорить. Не хотелось тебя сразу расстраивать». Через несколько секунд сочувственно пискнул мой личный психотерапевт. «В следующих стазис-контейнерах находятся личные боевые псиэнергетические конструкты планетарного ранга с возможностью действия внутри звездной системы. Они сейчас не привязаны ни к одному из псионов, поэтому ты смело сможешь их использовать, но только когда станешь мастером». «Да что же это такое?» Эти дурацкие ограничения здорово меня разозлили. «Получается, что я никак не могу этим богатством воспользоваться. Это точно какое-то изощренное издевательство. Кстати, Кроха, ты не мог бы мне кратко объяснить принцип работы этих пси-конструктов?» «Лой, не стоит так переживать. В любом случае, нам придется пройти обучение и получить ранг мастера, а потом уже можно будет настроить боевые конструкты на твои поля. Ну а взаимодействовать с ними просто. После привязки к псиону эти пси-конструкты скрываются в индивидуальном подпространственном хранилище. Это обособленное хранилище, никак не связанное с твоим артефактом в виде кольца. Основное достоинство этих изделий заключается в том, что, повинуясь ментальной команде псиона, они организуют охрану либо уничтожение любых объектов в звездной системе. Неважно, физических или псиэнергетических. Никто ниже ранга арбитра не сможет противостоять боевым возможностям этих конструктов». «А вот это уже интересно». Я резко подался вперед, словно боялся потерять связь со своим симбиотом. «Ты хочешь сказать, что, достигнув ранга мастера, я приобрету свою личную армию?» «Армию!» — фыркнул Кроха. «Да какая к черным дарам армия? Эти боевые конструкты не заметят, что на них одновременно напали все империи и государства твоего или другого содружества. Им не помешает даже то, что действия нападающих будут скоординированы. Ты что, совсем меня не слушаешь, Лой? Даже Грант не сможет одолеть эти пси-конструкты. Это идеальные защитники и совершенные убийцы. Но для эффективной работы с этими пси-конструктами псиону необходимо иметь в резерве не меньше миллиарда пэя. Так что давай развиваться и учиться. Пока нам остается надеяться исключительно на собственные силы. Помнишь, как говорил третий наставник, Лой? С увеличением силы псиона растет его ответственность». «Это все, конечно, очень здорово. И, как всегда, не обошлось без некоторых ограничений. На самом деле, даже столь идеальных, как ты говоришь, боевых конструктов сможет уничтожить псион ранга арбитр». «Носитель!» В очередной раз фыркнул и крутанулся вокруг собственной оси Кроха. «Ранг арбитра неимоверно высок. Я думаю, что во всей Вселенной найдется немного разумных, которые смогут хоть что-то противопоставить такому псиону. Но разве сами изначальные, которые, как ты уже не раз слышал, покинули этот веер реальности больше миллиарда циклов назад? Так что выше нос. У нас действительно появится идеальное оружие защиты и нападения в рамках звездной системы. Ладно, уговорил. Пришлось выставить обе руки перед собой в успокаивающем жесте. Умом я вроде все прекрасно понимаю, но так хочется использовать что-нибудь из местных богатств в этом ранге. Корректор проявил неожиданную деликатность и никак не прокомментировал мое высказывание. Потом, выдержав эффектную паузу, он многозначительно добавил. «Носитель, а ведь самое вкусное и интересное я оставил напоследок. В оставшихся контейнерах этой базы собраны идеальные по своим параметрам псиэнергетические хранилища. Ты можешь использовать их все прямо сейчас. Разве что кристаллы с псиэнергией и энтропией не стоит трогать». «Да что мне их кушать, что ли?» Опять взорвался я. «Посмотри только на размеры и объемы этих минералов». «Прости меня, конечно, но даже мне на ум не приходит, как их использовать». «А давай спросим об этом твоих наставников из Арай или твоего загадочного познающего из закрытой локальной реальности Солар. Они наверняка найдут применение этим изделиям изначальных». «То есть мы сейчас с собой ничего не возьмем? Как-то странно. Нам дали возможность пользоваться таким богатством, а мы уйдем с тем же, с чем пришли?» «Не вижу ничего странного», — безапелляционно заявил симбиот. «Попасть в это хранилище можем только мы. И все разрешения галактический боевой псиэнергетический конструкт дал только нам. Мы даже можем хоть сейчас телепортироваться домой или в любое другое место». «Ну хоть какая-то хорошая новость, Кроха. А то меня начали напрягать сумасшедшие прыжки по неизвестным координатам. Давай наберем немного кристаллов с псиэнергией. Будет что показать наставникам». «Жадный ты, Лой!» Словно судья вынес вердикт мой личный симбиот. «Ладно, нагребай в свое колечко кристаллы и давай переместимся в привычное место». Взять несколько кристаллов у меня никак не получалось. Совершенно случайно в кольцо попали несколько контейнеров с кристаллами, наполненными чистейшей пси-энергией жизни, и парочка боксов с кристаллами под завязку забитыми нейтральной энергией. «А вот теперь можно вернуться домой», — довольным голосом произнес я и активировал конструкт перемещения.